«Это странное место какое-то, надо уходить», — сказал я, отступая к дальней стене. «Летяга, где, думаешь, должен быть второй выход? Да что происходит вообще?» Лада торопливо захлопнула прозрачное забрало шлема. «Что это было?» «Не знаю», — я помотал головой. «Мне что-то показалось, а потом, выходит, не показалось. В темноте это место выглядит совсем по-другому. Летяга, ты что делаешь там?» Эмиль стоял, склонившись над одним из развороченных пультов и шарил под ним рукой. Увидел, что я на него смотрю, и быстро выдернул руку из-под панели и спрятал ее за спиной. «В правом коридоре ничего не было, надо проверить левый», — сказал он, как ни в чем не бывало. «В каком еще левом?» — спросила Лада. Голос ее стал чуть хриплым, в наушнике было слышно ее отяжелевшее дыхание. Лиана впрыснула ей какую-то отраву, вон туда. Луч фонарика Эмиля метнулся в угол. Там стоял покосившийся металлический шкаф, а за ним в стене зиял дверной проем. «Не увидишь, если прямо на него не посмотришь. Мне жуть как захотелось снова потребовать их выключить фонари. Твою мать, если бы Лада сама не открыла шлем, то эта дрянь ее бы не задела. Давайте я схожу на разведку», — предложил я и шагнул в сторону предполагаемого выхода с выключенным фонарем. «Ты что, в темноте видишь?» — подозрительно спросил летяга. «Если ты подумаешь головой, то поймешь, почему исследования засекреченные», — вспомнил я слова Дарьи. «Забыл», — сказал я и включил фонарь. Выключил свет, только когда скрылся в дверном проеме. Меня снова окружил непроглядный мрак подземелья. Я закрыл глаза и сосчитал до 10. Открыл глаза, мысленно призывая организм не кочевряжиться и включить снова ночное зрение. Посопротивлявшись с полминуты, моя зачаточная метапсихика сдалась, и из мрака проступили контуры какого-то ящика или тумбочки. Ага, я медленно осмотрелся. Бетонных стен снова не было, было сплетение веток. Через метров 5 с потолка этого плетеного коридора свешивались длинные белесые нити, покрытые прозрачными капельками чего-то. Они покачивались, будто на сквозняке. Еще дальше плетеный потолок становился пластинчатым, будто шляпка гигантского гриба изнутри. Из пола торчали корявые корни. Да, такое себе. А как это все выглядит, если свет включить? Я врубил фонарь обратно. Бетонный туннель, под потолком, мешанина труб и проводов. В том месте, где в темноте была грибная шляпка, приоткрытая решетчатая дверь. А вот нитей белесых в темноте не видно. Есть у меня подозрение, что касаться их не стоит. Я вернулся обратно к своим. «Есть предложение», — сказал я. «Давайте я проведу вас по одному, без включенных фонарей, но объяснять ничего не буду». «Ладно, это почему еще?» — взвился Эмиль. «Не уверен, что имею право разглашать объяснение», — развел руками я. «Потом, может быть, когда с куратором посоветуюсь. Там какая-то опасность впереди?» — спросила Лада. «Хрен знает», — я пожал плечами. «Не уверен, но там есть кое-что, что лучше не трогать, как мне кажется». «Ты как?» «Нормально», — сжав зубы, ответила Лада. Прозвучало так себе. Дышала она со свистом. Плюшка сделала укол универсального антидота. «Скоро должен подействовать. Тогда давай с тебя начну». Я взял ее за руку. Двинулись. Нити эти дурацкие пришлось обходить, практически прижимаясь к стене. Шевеление их, к счастью, никак не усилилось, когда мы были рядом. Похоже, колышет их и впрямь сквозняк. Я оставил Ладу рядом с тем местом, где при свете была решетка, а в темноте — гриб, и вернулся за летягой. Когда я пришел, отзастегивал молнию на кармане. Странный он какой-то сегодня. Что, интересно, он там спрятал? Глаза закрыть? — хохотнул он. «Как хочешь», — хмыкнул я, — «разницы никакой, но для тебя она все-таки есть». «Да, перед тем, как выключить свой фонарь», — Эмиль заглянул мне в лицо. «Ладно, ладно, ничего не спрашиваю, веди». Мы преодолели коридор с нитями, и летяга снова включил фонарь. «Чувствуете сквознячок?» «Да», — радостно спросил он. «Выход где-то там, это точно. Ну что, двинулись?» «Твою мать», — простонал я, — «надо за рюкзаком вернуться, мы же его там оставили». «Подождите, я быстро». Глава 24. Нормальный человек никогда не знает толком, весел ли он, счастлив ли он. Что ж, сомнение — вещь естественная, счастья без него не бывает. Юкио Мисима, исповедь маски. Я снова вырубил фонарь и вернулся в то место, которое казалось командным пунктом в заброшенном бункере при свете фонарей, а ночным зрением своим я видел его, как какую-то плетеную пещеру из лианы корявых ветвей. Обдумывать, что из этого было правдой, некогда. Иначе легко можно было уйти в какие-нибудь философские дебри. Может быть, это мое метаночное зрение показывало мне иллюзию, которая рассеивалась от электричества, а может фонари порождали коллективную галлюцинацию. Так, не рассусоливаем. Собрался, Клим Вершинин. Ты тут не в игрушки играешь, а на переднем крае науки стоишь. Гордо подбоченись, ага. И где же этот долбанный ящик? Где-то тут же оставляли. Да блин. Пока я выводил ладу или тягу по коридору, кое-что успело измениться. Из стены, рядом с которой поставили это клятое оборудование, вылезло множество не то лиан, не то щупалец, и они практически полностью оплели ящик с лямками. Самый уголок только остался. Я сорвал с пояса нож и попытался покромсать упругие плети. Хрен там, ножу это неведомое растение поддаваться никак не хотелось. Еще и огрызалось. Шипело и плевалось коротенькими шипами и каплями. На кожу ни разу не попало, и то хлеб. Почти от безысходности, я рванул из-за спины игрушечное ружье с раструбом. Оно вроде против хищных растений заточено, а это вот фиговина неведомая. Не знаю вообще, растение это или какой-нибудь очень медленный осьминог. Вот сейчас и проверю. Бабах, ага, работает. Щупальцы лианы задергались, часть из них отлетела, будто отсеченные. Со всех сторон раздалось шипение. Я перезарядил и бахнул еще раз. И еще. Работает. Агрессивный гербицид разносил щупальца лианы в клочья и труху. После третьего выстрела, я ухватил ящик за лямку и вытащил его из кучи копошащихся ошметков. Старательно стряхнул липкие останки и рванул к выходу из этого странного места. «Почему ты стрелял?» – спросила Лада, как только я вернулся к ним. Кажется, ей стало получше. Во всяком случае, дыхание уже ближе к нормальному, а не похоже на булькающий и свистящий чайник. Клумба напала и не хотела отставать, отшутился я. Давайте выбираться уже. Я взгромоздил ящик обратно на спину. Что все-таки такое с Эмилем? Он реально как-то странно себя ведет, причем вроде бы не особенно и скрывается. Иногда замирает, склонив голову на бок. Взгляд туманится, будто он что-то слушает. Причем Лада на это подчеркнуто не обращает внимания. Да к черту. Опять какие-нибудь традиционные заморочки, покрытые толстым слоем тайны и секретности. Дальше шли по той же схеме. Сначала я шел на разведку в полной темноте, убеждался, что можно безопасно пройти. Потом, если требовалось, вел каждого за ручку. Но требовалось не всегда. На наше счастье, лабиринта не было. В паре коротких тупиковых от норков от основного хода мы заблудиться, к счастью, не смогли. Единственное, что смущало, так это длина этого самого основного хода. В подземелье оценивать расстояние сложно, но кажется, мы уже пару километров вот так премся. Через некоторое время коридор стал просто коридором, без всяких лиан, и в конце концов мы уперлись в шахту, к стене которой были приделаны ржавые скобы, а наверху – люк. Ну наконец-то, Лада оттерла меня могучим плечом и первой стала взбираться наверх, к выходу. Летяга, а все из-за тебя. Нам еще нужно оборудование доставить и смонтировать, и к шлюзу вернуться. А у нас на все про все чуть больше полутора часов. Люк с лязгом откатился в сторону, и раздался совершенно неожиданный в 32-й звук, визг тормозов машины. Мы втроем сидели в уже знакомом мне обезьяннике. На этот раз не как заключенные, а просто чтобы не мозолили никому глаза. Каким-то непостижимым образом туннель привел нас в центр Соловца. И мы, прямо как были, с экзотическими ружьями, ящиком с лямками, шлемах с прозрачными забралами и перемазанные неведомо чем, вывалились на проезжую часть рядом с внушительным гранитным обелиском, поставленным в память о каком-то невероятно важном научном открытии. Доблестная милиция среагировала незамедлительно, нас по-быстрому сунули в желто-синий УАЗик и привезли в участок, где мы и ждали, когда за нами приедут с базы. «Очень плохо», – пробурчала Лада. «Нам запрещено появляться в защитной амуниции вне пределов границы 32. Можно подумать, у нас был выбор», – огрызнулся Эмиль. «Не нужно было лезть в этот бункер». Зло сверкнуло на него глазами Лада. «У нас была совершенно другая задача. Мы же исследователи». Эмиль набычился. «Если мы будем всегда проходить мимо возможных научных открытий, грош нам цена. Вот сейчас нас всех и уволит». Лада стукнула кулаком в стену. «Отправит посуду мыть в столовое института. Или еще куда подальше. Не уволит», — с напускной уверенностью заявил Эмиль. Но в глазах появилось сомнение. «Так мы и совершили открытие, получается», — сказал я. «Нашли ход из 32-й прямо в Соловец. Странно, на самом деле. Мы, конечно, долго плелись по этому коридору, но никак не могли пройти за час расстояние от 32-й до Соловца. Не сходится чисто географически. Впрочем, чему я удивляюсь? Мерцающие телепорты – это же обычное дело. Через пару часов за нами примчался мрачный, как туча Гингер. Переговорил о чем-то с дежурным милиционером. Тот выбрался из своей каморки и открыл дверь обезьянника. На выход, герой, буркнул Гингер и мотнул головой, указывая нам дорогу. Его мальчишеское лицо было уставшим, будто он всю ночь провел в своей лаборатории. Может, так и было. Мы вчетвером загрузились в потрепанную шестерку, и Гингер помчал нас к базе. Ехали в полном молчании, угрожающим, я бы сказал. До самой базы не проронили ни слова. «Куда?» – рявкнул Гингер, когда мы собрались разойтись по своим комнатам. «Шагайте за мной». Он двинулся по тропинке мимо медблока, в сторону приземистого здания из красного кирпича, которое я мысленно окрестил хозяйственными постройками. Из одного крыла этого здания торчала внушительная труба, будто там была кочегарка. Но я ни разу не видел, чтобы из нее шел дым, так что хрен знает. Комната, в которую нас привел Гингер, не внушала ничего хорошего. Глухие стены, от пола до потолка облицованные кафелем, из одной стены торчат пара толстых кранов, на полу, покрытом коричневой плиткой, широкий сток, забранный решеткой, и запах такой противный, едкий, химический. Ассоциации разве что с моргом возникают, только металлических столов секционных нет. Все просто, из кранов сейчас польется кислота, вас троих в ней растворят, а жижа сольется вон в то зарешеченное отверстие. Мрачно подсказал внутренний голос. «Вы хоть понимаете, что натворили?» – заорал Гингер, как только захлопнулась дверь. «Да вы же все мыслимые правила нарушили. Как вам вообще в голову пришло в таком виде заявляться в Соловец?» «Геннадий Германович, мы не собирались», – заговорила первая Лада. «Можно подумать, вас кто-то будет спрашивать, собирались вы или нет», – прорычал Гингер, разворачивая главный калибр на ладу. Он был ниже ее чуть ли не на голову, но сейчас она казалась нашкодившей маленькой девочкой, настолько он был страшен в гневе. «Мы можем все объяснить», — практически проблеял Эмиль. «Можете», — рявнул Гингер. «Можете, хорошо, давайте. Попробуйте объяснить мне так, чтобы я понял. Ты», — палец Гингера уперся мне в грудь, — «говори, Геннадий Германович, а может лучше Эмиль или Лада», — сказал я. «Я все же еще новичок». «Вот именно», — рыкнул он и бросил недобрый взгляд в сторону Эмиля и Лады. «Вот и рассказывай, как было дело». «Хорошо», — согласился я. «Значит, мы направились на миссию в сектор КСИ. Нашей задачей было добраться до шестой вешки и установить на доминирующей высоте измерительное оборудование. В штатном порядке мы добрались до третьей вешки. Почти. Но нам попалась занесенная песком дверь в бункер. Мы решили ее исследовать. То есть нарушить предписание и план рейда», — Гингер прищурился. «Немного, я пожал плечами. Хотя это с какой стороны посмотреть. Нашей основной задачей является исследование всего феномена границы 32, а значит мы не могли просто так пройти мимо объекта, не обозначенного на планах и картах». «Ну-ну, продолжай». Гингер заложил руки за спину и принялся расхаживать перед нами. «Хех, надо же, а мы ведь как на плацу выстроились, ровным строем, и стоим по стойке смирно». «За дверью обнаружился заброшенный бункер», — сказал я, обдумывая, говорить ему про свое ночное зрение и разницу в восприятии или ограничиться рассказом в общих чертах. Пришел к мысли, что лучше второе. Оборудование было приведено в негодность неизвестно когда. Когда мы собрались покинуть это место, внешняя дверь захлопнулась, и нам пришлось искать другой выход. Мы долго шли коридором, пока не вышли к шахте, которая и вывела нас на поверхность. «В центре Соловца», — уточнил Гингер. «Ну да, именно там», — утвердительно кивнул я. «То есть, под землей вы прошли около 40 километров», — криво усмехнулся Гингер. «За какое время? Позвольте полюбопытствовать». «Примерно за час», — ответил я. «На плюшке оставалось еще около полутора часов, когда мы начали подниматься». «Что-то не сходится у тебя, Вершинин», — сказал Гингер, останавливаясь напротив меня. «В этом колодце, из которого вы выбрались, вообще нет никаких ходов, ни канализационных, ни, тем более, ведущих в 32-ю. Это старый технический колодец телефонной сети. Сейчас там просто яма. Я не знаю, как это произошло», — спокойно ответил я. «32-я и ее свойства до сих пор не особенно изучены, так что, смотрите-ка на него, об изученности он рассуждает. Язвительно проговорил Гингер, и повернулся к Эмилю. «Коровин, а ты что скажешь?» «Вершинин все правильно рассказал», — ответил Эмиль. «Наш путь же можно по плюшкам проверить». «Уже проверили», — буркнул Гингер. «И судя по их показаниям, в 32-й вы сегодня не были. Как это? Хором офигели мы. А вот так это». Гингер развел руками. «Давайте я расскажу, как с моей стороны это видится. Ваша тройка заходила последней. Значит, никто не видел вас с самого шлюза. Вы забрали машину и направились в Соловец. С какой-то целью. Видимо, чтобы с кем-то встретиться и передать оборудование. Но что-то на встрече этой пошло не так, что-то сорвалось, так что нашей милиции пришлось вас изолировать. Это бред какой-то», — захлопала глазами Лада. «Зачем бы нам такое делать? Да и машина. Машина осталась у шлюза. Можете на полиграфе нас всех проверить. Нескладно врете». Гингер наконец перестал ходить туда-сюда. «Когда остальная ваша группа вышла из 32-й, машины у шлюза не было. А где она была?» — оторопело спросила Лада. «Можно подумать, вы не знаете», — фыркнул Гингер. «К стене все сели. И не вставать, пока вам не разрешат». Мы послушно поплелись выполнять приказ Гингера. Странно, на самом деле, что именно он тут командует. Но задавать вопросы о его полномочиях мне показалось не очень уместным. Так что я опустился на пол рядом с Эмилем и привалился спиной к стене. Гингер развернулся на каблуках и вышел из помещения. Дверь с грохотом захлопнулась, скрежетнул дважды замок. Повисла тишина. Слышно было только мерный звук падающих капель непонятно откуда. «Вот сейчас как раз из этих кранов и должна палиться кислота», — подумал я. «Понятно, что бред, но в сторону кранов я все равно посмотрел с опаской. На самом деле, даже если просто вода польется, дела наши будут так себе. Потолок у этой комнаты был 4 метра, стены сплошные, уцепиться ни за что. Только на самом верху пара узких зарешеченных щелей. Что происходит?» — решилась нарушить молчание Лада. «Получается, нас в шпионаже подозревают или чем-то подобном, но ведь мы же ничего такого». Эмиль посмотрел на меня, потом на Ладу. «Кто мог отогнать машину от шлюза? Не было же с нами никого, Вася был за рулем. Ох и влипли мы». «Трындец», — простонала Лада. «Получается, что нам все подстроили». «Да как такое вообще могли подстроить?» — взорвался Эмиль. «Это сколько всего нужно учесть, чтобы такое подстроить? Маршрут нам составили аналитики. Получается, что кто-то из них должен был знать, что на нашем пути будет этот самый бункер, и что я им заинтересуюсь, и что мы полезем внутрь. А главное, какой смысл нас подставлять?» — спросил я. «Мы разве какие-то высокопоставленные государственные служащие? Мы же пешки, по большому счету. Исчезнем мы, нас просто заменит на других желающих послужить науке». «Да, не сходится». Лада почесала свою лысую макушку. «Значит, мы просто встряли. Случайно. Такой себе счастливый случай», — усмехнулся я, и мы все трое надолго замолчали. «Наш сегодняшний рейд проходил по разряду ничего особенного. По плану мы не должны были ничего из 32-й выносить, так что никакой специальной охраны к нам не приставили. Караул возле шлюза выставляется не всегда. И, как правило, после того, как время рейда закончилось, машины часто оставляли возле шлюза, не особо опасаясь за ее судьбу. Кому она там нужна, в лесу? Медидим, разве что. Какого-то секретного оборудования на ней нет, обычная шишига. В общем-то, о секретности и охране думать, это не наша задача. Весь Соловец и окрестности, это территория закрытая, и затем, чтобы тут не появлялись личности, недопущенные к гостайне, следили военные. Так что если какой-то злоумышленник угнал машину, то это их прокол, не наш. Вот только нам от этого не легче ни разу. «Слушайте, это получается, что плюшки могут врать», — вдруг сказала Лада. Я промолчал. Вообще-то, я уже знал, что могут. Мне уже кто-то правил трек. «Поделиться этими наблюдениями, или, а может, это 32-я чудит?» — сказал Эмиль. «Мы же туда не первый день ходим. Там регулярно всякое необъяснимое происходит. Внутри границы 32, с нажимом на первое слово сказала Лада. «Вот только мы-то снаружи. И раньше она у нас как-то машины не угоняла». А голос, начало Милли осекся, бросив на меня встревоженный взгляд. «Я как-то во сне видел, что я в 32-й обжегся. А утром у меня был настоящий ожог». «Помолчи, летяга», — отмахнулась Лада. «Без тебя муторно». «Нет, подожди». Вопреки указанию Гингера, Эмиль вскочил и принялся ходить по комнате. «Не надо меня затыкать, мы все равно, получается, вместе в эту историю влипли. Это Ильзеборг, подумал я почему-то, эта барышня стопудово могла отогнать машину от шлюза, и ее бы никто не заметил. «Клим, ты уже слышал голос?» – спросил меня Эмиль. «Понятия не имею, о чем ты говоришь?» – я покачал головой. Рука автоматически дернулась к тому карману, где я все еще таскал каменный амулет. «Это, между прочим, странно», – сказала Лада. «Клим уже много раз был в 32-й, ветеран, можно сказать, и с темнотой еще этой, в бункере», – напомнила Лада. «И они двое подозрительно уставились на меня, угрожающе подозрительно. Похоже, меня сейчас будут бить», — подумал я с легкомыслием бесчувственного чурбана, возможно даже ногами. «Ну так-то я вместе с вами влип», — сказал я и пожал плечами. «И вряд ли меня спасет то, что я голоса этого вашего не слышал». «Что за дела были с темнотой?» — напористо спросил Эмиль. «Что ты там видел?» Замок снова заскрежетал, дверь скрипнула и распахнулась. Глава 25. «Ничто и никогда не является абсолютно верным». Артур Блох. Законы Мёрфи. В первый раз я видел Настю в военной форме. Темно-синий китель и юбка, капитанские погоны, фуражка. Впечатляющий такой иконостас медалей и орденов. В сочетании с ее миловидным юным личиком смотрелось довольно дико. Хотя к юным лицам, в том числе и помолодевшему собственному, мне бы давно уже пора было привыкнуть. Лицо Насти было холодным и даже, я бы сказал, грозным. Вот только гнев ее был направлен не на нас, а на Гингера, который рядом с ней сейчас смотрелся нашкодившим подростком. «Но капитан Коваль, это же нарушение параграфа 7-го, лепетал он. «Вы не можете вот так просто. Может быть, вы скажете мне еще что-то, что я не могу», — язвительно проронила Настя, протягивая мне руку, чтобы я встал. «Геннадий Германович, вы ведь ученый, верно? Но вы не понимаете», — неуверенно запротестовал Гингер. «Правила предписывают нам провести по всей форме. Я вам удивляюсь, Геннадий Германович», — Настя усмехнулась, сверкнув белоснежными зубами. «Вы же отлично понимаете, что в нашем институте мы чуть ли не каждый день сталкиваемся с ситуациями, которые никакими параграфами и правилами не регламентируются. А как же машина, капитан Коваль?» — пошел в наступление Гингер. «С машиной мы разберемся», — сухо сказала Настя и посмотрела на меня. «Геннадий Германович, у вас есть какие-то личные причины не верить этим людям?» «Н-н, нет», — он помотал головой. «Вот и прекрасно», — сказала Настя. «Вы можете идти». «Ну а как же?» — Гингер вытер внезапно вспотевший лоб платком. «Капитан Коваль, я требую, чтобы все проходило по протоколу». «Требуете?» — в голосе Насти зазвучали опасные нотки. «Требуете, значит. Очень хорошо. В таком случае, у меня есть пара вопросов к вам. Подскажите, что случилось 20 ноября 2021 года?» «Простите», — Гингер вздрогнул и побледнел. «Что, если быть еще точнее, во второй половине дня 20 ноября», — безжалостно продолжила Настя. «Какое отношение это имеет ко всему этому?» — а задрожал голос-то. Каким-то крупным калибром шибанула Настя, Гингера прямо к земле придавила. Даже пятнами весь покрылся, и пот со лба льет почти полноводными реками. Аж платок промок. «Если вы подумаете, то сами ответите на этот вопрос», — Настя мило улыбнулась и снова посмотрела на меня, непонятным каким-то взглядом. «Что-то он должен был означать, что-то». И тут в голове зазвучал ее голос. «Зайди в кабинет Дарьи после всего этого». Я поперхнулся и недоуменно похлопал глазами. Уставился на Настю. Та легонько кивнула. Буквально едва-едва наклонила голову, практически незаметно. Теперь пот прошиб меня. Просто как-то от неожиданности. Не думал, что Настя тоже. Хотя почему Настя тоже? Это я как раз тоже. У меня пока что было одно занятие на сверхспособности мозга. А про нее я ничего не знаю. Так что, может, она уже лет 10 тренируется. Гингер сдался. Он оставил на полу спортивную сумку и вышел походкой Буратины. Как будто его ноги внезапно одеревенели. «Переодевайтесь», — бросила Настя, кивнув в сторону сумки. «Нечего маячить на территории в снаряге для 32-й. Я вышел на крыльцо главного корпуса. Уже сгустились сумерки, фонари подсветили дорожки, площадки и домики. В это время наша база смотрелась даже уютной. Вечерний сумрак драпировал скучную утилитарность построек, наползающие из леса клочья тумана придавали некий флер таинственной сказочности, а теплый свет фонарей распадался на ажурные узоры, проходя сквозь поредевшую уже, но все еще не полностью опавшую листву. Дождя не было, но на языке ощущался привкус воды, растворенной в воздухе. Странно, но в кают-компании не обсуждали сегодняшние происшествия. На нас поглядывали изредка, даже как будто немного сторонились, но ничего не говорили, будто с ними тоже провели краткую воспитательную беседу, как и с Гингером. Я постоял на крыльце еще немного. Со стороны нашего автопарка раздавалось взрёвывание движка. Кто-то отлаживал машину. Еще из леса был слышен мерный стрекот генератора. В остальном стояла тишина. Дом отдыха в Карелии. Прямо-таки. Ладно, пора выяснить, что там для меня приготовили две самые загадочные женщины во всем Соловце и окрестностях. Надеюсь, до полуночи мы закончим разговор. Совершенно не хотелось еще раз сталкиваться с призраком. Я сделал вид, что просто решил прогуляться после ужина и углубился в лес по тропинке. Вроде никто за мной не следит, если не считать камер, конечно. Догулял до нужного домика, поднялся на крыльцо и скользнул в дверь. В холле было темно. Полоска света выбивалась только из-под приоткрытой двери психолога. «Добрый вечер, Клим», — Дарья кивнула. Они с Настей сидели в низких креслах за чайным столиком. На нем стояла тарелка с печеньем и три чайные чашки. «Присаживайся». Настя уже сменила свою парадную форму на синий спортивный костюм. «Я весь внимание», — сказал я, устроившись поудобнее. «Не знаю уж, что они мне тут подготовили, но расслабляться явно не стоило. Клим, для начала сразу хочу сказать, что я ни на секунду не поверила, будто вы пытались злостно передать зарубежной разведке оборудование», — безмятежно сказала Настя. «Но кое-что я все же хочу узнать, и Дарья мне в этом поможет. Ну, от вас мне скрывать точно нечего», — я развел руками. «А ты и не сможешь», — Настя улыбнулась. «Но бояться тебе нечего. Разговор пойдет про Ильзеборг. Не могу сказать, что что-то про нее знаю такое особенное», — нахмурился я. «Не надо ничего говорить», — остановила меня Дарья. «Просто подумай про эту женщину». Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Вспомнил ее немного диковатое треугольное лицо. «Не забудешь, не перепутаешь. Как она идет по техническому коридору. Машинный зал, столовая. Потом воспоминания почему-то свернули в какую-то другую сторону. К Едвиге и ее двум напарникам. Глаз гора. Не то допрос, не то ссора. Потом почему-то перед глазами возникла река, подернутая туманной дымкой. Черная река среди пожелтевших кустов. Течение практически незаметно, будто это длинное озеро. Звук капающей воды. Переплетение ветвей. Потом коридор из веток, по которому я веду за руку Ладу, и свешивающиеся с потолка нити, покрытые прозрачными каплями. Песок под ногами. Песок, много песка, осыпается в какую-то яму. Я пытаюсь удержать равновесие, но вместе с осыпающимся склоном качусь куда-то вниз. Вниз. В темную раскрытую пасть водоворота, песковорота. Что-то жуткое там ждет меня внутри, будто гигантский муравьиный лев тянет ко мне свои лапы. Я как будто пытаюсь закричать, трепыхаюсь, но меня накрывает волна тьмы. Клим, Клим, тьма, ватная тишина и женский голос откуда-то издалека. Сознание возвращается медленно и как будто кусками, как ночное зрение, по частям. Вот я ощущаю пальцы своей правой руки, под которыми скользкая кожа кресла, на котором я сижу. Заныла затекшая шея, кольнула болью в правый висок, веки задрожали, тяжелые, будто свинцовые, а потом все сознание вернулось одним махом. Я открыл глаза и увидел нависшее надо мной озабоченное лицо Дарьи. «Клим, ты уже с нами?» — спросила она. «Вроде того», — я повозился, уперся руками в подлокотники. «Что случилось?» Дарья немного переборщила, Настя облегченно засмеялась. «Хочешь чаю, Клим? На самом деле, все не так уж плохо, Настя», — сказала Дарья и закусила губу. «Да, с таким лицом обычно как раз радуются. Все в порядке, Даш?» Я ожидала чего-то подобного. Настя тоже выглядела не то, чтобы очень радостной. У меня в голове было что-то странное. Будто взяли все мысли разом, закинули это в блендер и прокрутили на высокой скорости, превратив в однородную массу. «Знаешь, что меня во всей этой истории больше всего злит?» Настя подняла глаза от своей чашки и посмотрела на Дарью. «Получается, что мы все время были марионетками, были и остались, а кукловоды сидят в своих кабинетах и дергают за веревочки. И как бы мы ни трепыхались, все совсем не так», — сказала Дарья. «Мне было бы гораздо проще, если бы мы столкнулись с обычным и понятным шпионажем». Настя кисло усмехнулась. «И чем, скажи, пожалуйста, нынешняя ситуация отличается от обычного шпионажа?» Дарья склонила голову на бок. «Тем, что никого нельзя призвать к ответу». Глаза Насти зло сверкнули. «Ну почему же?» — Дарья вздохнула. «Даш, не надо», — Настя поморщилась. «Мы же все понимаем, что произошло». «Да, я не понимаю», — вклинился в их странный разговор я. Вряд ли мне полагалось понимать, но... Да ты как раз первый все понял. Настя коротко рассмеялась. Свежая голова, и все такое. Замялся я. Клим, в твоем разуме все было разложено прямо на блюдечке с голубой каемочкой, мягко сказала Дарья. Даже расшифровывать ничего не пришлось. Просто бери готовые ответы, и все. Да о чем вы говорите вообще? Вспылил я, и тут до меня дошло. Все кусочки мозаики разом собрались в единую картинку. Институт, тот самый, становится видимым, когда работает жужжалка. Стоял себе в параллельном пространстве времени, типа моего, но другого, и проводил свои научные эксперименты. И когда в лабораторном корпусе Соловца опасно приблизились к чему-то, его сотрудники вмешались. Случился катаклизм, в результате которого появилась граница 32. Но с нашей стороны, эта фигня не очень управляемая, опасная аномалия, требующая исследования и защитных средств. А с той стороны, инструмент, все время открытые ворота, через которые можно, да все, что угодно, засылать своих агентов, подсовывать разных чудищ и всякие странные ловушки, играться, в общем. Впрочем, может, там тоже до конца не понимают природу этой аномалии, и для них эта вся дикая мешанина непонятных явлений и процессов тоже была сюрпризом. Это, на самом деле, не важно. Важно, что та сторона очень активно вмешивается в дела на этой стороне. Настолько активно, что их спецслужбы уже как будто вписались в наш мир и прописались в нем. И те ребята с глазом гора были как раз оттуда, как Илзи, за которой они охотились. Кто она, хрен знает, может, как раз шпионка чья-то. Белых пятен в этой истории, конечно, полно. Но в общих чертах все обстояло именно так. Вот они, надзорные над надзирателями, загадочные кукловоды, которые могут вмешиваться в работу плюшек, камер наблюдения и промывать мозги. А на меня, возможно, все сработало чуть хуже, потому что я и не местный. Ничем не отличается, с нажимом сказала Дарья, и я понял, что часть ее фразы прослушал, пока складывал мозаику из своих мыслей и догадок. Ладно, ты права, Настя пружинисто встала. Ты права, а я раньше времени расклеилась. То, что они технологически нас превосходят, еще не повод падать на спину и складывать лапки. Повоюем еще, надо поймать эту Илзи. Куда собрался в такую рань? Спросил позевывающий Тимоха, усаживаясь на крыльцо рядом со мной. Штормовку напялил, дождь сегодня что ли обещают? На рыбалку с приятелем договорились поехать, жду вот, когда меня к КП вызовут. На рыбалку, это хорошо, Тимоха снова душераздирающе зевнул. Я бы тоже на рыбалку сгонял, да работы много. Сегодня же воскресенье, усмехнулся я. Только перегорающим лампочкам ты этого не объяснишь, хохотнул Тимоха. Тут пискнула моя плюшка. С КП передавали, что ко мне приехали. Я встал, махнул Тимохе рукой и потопал к выходу с базы. Федя сидел за рулем и ерзал. Выглядел он не очень, под глазами набрякшие мешки, кожа сероватая, опять покрылся какими-то прыщами. В этой версии реальности, где лица были гладкими, молодыми и просветленными, он смотрелся куда большим чужаком, чем я. Какой-то больной среди здоровых. Ты как вообще себя чувствуешь? Спросил я, усаживаясь на пассажирское сиденье раздолбанного УАЗика. Выглядишь не очень. Нормально все, буркнул Федя и тронул машину с места. Я до Хивозера даже во сне могу дойти, как два пальца об асфальт. Ты чем-то болеешь, что ли? Спросил я. Машину он вел нервно и дерганно, как человек с очень малым опытом вождения. Может, тебя с доктором одним свести? Не надо. Почти заорал Федя. Ты вообще что ко мне пристал? Тебе надо дойти в Хивозеро, я тебя дотуда доведу, и все. Дорога простая, сейчас до Лосиного крюка доедем, а там пешочком с километр, ну и там еще, недалеко. Как скажешь, будем считать, что я тебе доверяю, я криво усмехнулся. Ну да, ни с чего мне было Феде доверять-то, вечно с ним в какие-то неприятности попадаю. Очень хочется надеяться, что в этот раз все пройдет гладко, но что-то все равно не верится. Федя цеплялся за руль так сильно, что даже костяшки пальцев побелели, и челюсти сжимал, скрипя зубами. Обиделся что ли? Ой, да и хрен с ним, лучше помолчу, а то опять ляпну что-нибудь не то. Сначала дорога была неплохой, нормальная такая накатанная грунтовка, потом Федя с нее свернул на узкую почти что тропу, и УАЗик начал мотылять на торчащих из земли валунах. Периодически приходилось форсировать здоровенные лужи. Потом он остановился. По моим прикидкам, до границ 32-й действительно было недалеко. То есть, привез он меня, во всяком случае, по нужному адресу. а не как в прошлый раз. Дальше пешком, сказал Федя. Вон туда, никакой тропы в ту сторону не было. Пришлось сначала продираться через цеплючие кусты, потом форсировать небольшой ручей. Пришлось расшнуровывать ботинки, закатывать штаны и лезть босиком в ледяную воду цвета темного пива. «А почему лосиный крюк?» – спросил я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Хреново, когда напарники бычат друг на друга прямо перед миссией. Да был тут один умелец, тяжело дыша», – сказал Федя. Лосей ловил на удочке, как самов, и замолчал, пыхтя, как паровоз. Хотя с чего, казалось бы, склон не сказать, чтобы крутой. «Пришли», – выдохнул он. Когда мы взобрались на пригорок, из вершины его торчал разломанный надвое здоровенный валун, будто в его макушку здоровенным топором тюкнули, и теперь там осталась треугольная расщелина. «Значит, сейчас иди строго за мной, след в след, сейчас, да, отдышусь только». Минут пять он восстанавливал дыхание, затем подошел к камню. С той стороны невысокого холма клубился густой белый туман, как будто облако, прилегшие на землю отдохнуть. Федя уперся в камень руками и полез через расщелину в валуне. Я, как он и скомандовал, направился за ним. Шершавый камень был чуть влажным от росы, солнце еще только едва-едва показалось из-за горизонта. Впрочем, видно его все равно не было, небо было мутным и серым. Изнутри расщелина оказалась гораздо длиннее, как будто мы пробирались к каким-то узким каньонам среди двух огромных скал, а вовсе не через камень перелезали. Накатило то самое ощущение, как когда делаешь первый шаг из шлюза. Вроде бы, воздух остался прежним, ладони ощущают тот же самый камень, но что-то изменилось. Сама реальность стала другой, как будто во сне. Шаг, еще шаг, под ногой что-то хрустнуло. Я опустил глаза, думал ветка. Нет, скелет какого-то здоровенного насекомого с мой ботинок размером. Здоровенный какой таракан. Хорошо, что давно дохлый. Стены внезапно расступились, выпуская нас в редкий лесочек с причудливо разбросанными по нему валунами и травянистыми кочками. «Мы внутри», — сказал Федя, и будто в нем тоже что-то поменялось. В голосе зазвучала самоуверенность, он приосанился и даже реально стал казаться выше ростом. Совсем теперь чуть-чуть осталось, как по парку прогуляться, и он припустил вперед по едва заметной тропинке, петляющей среди валунов и деревьев. Слишком быстро он как-то ломанулся. «Мы же в 32-й, тут надо аккуратнее ходить. Стой, дурак, ложись!» — крикнул я, но опоздал на какую-то секунду. Глава 26. Воля — это способность скромно, рутинно, постоянно сосредотачиваться на результате и идти к этому результату, как бы больно и сложно тебе не было. Франц Вертфоллин, вакцина от идиократии. Глаза у Феди были дикие, рот перекошен. На щеке вздувалась длинная царапина. Вот идиот. А еще щеки надувал, что проведет, как по автостраде. Теперь обратно его на своем горбу тащить, а то из меня его бабушка фарш накрутит и пирожки испечет. По семейному рецепту. Хорошо, хоть он субтильный, весит не больше 60 кило. В воздухе снова раздался тоненький противный писк. Хищная паутина набирала силу. Сейчас опять начнет поливать. Я схватил своего непутевого напарника за затылок и ткнул мордой в жидкую грязь. И сам ткнулся туда же. Острые льдинки немедленно впились в кожу, но лучше так, чем парализованным тут валяться. «Далеко еще?» – спросил я, когда паутина выдохлась, и поток шипов прекратился. «Метров 500», – проговорил Федя и взвыл, выгнувшись дугой. «Ага, началось уже. Отрава у этой дряни просто атас. Я разок с дури тоже попадал. Боль скручивает такая, что кажется, что тебя на куски режут тупым ножом. Сейчас это отпустит», — простонал он. «И потом минут пять будет нормально. Без сопливых скользко», — пробурчал я, высунувшись из-за бугра. «Вот она, тварь, поблескивает, переливается. Аэрозоля и зажигалки бы хватило, чтобы справиться, но ни того, ни другого у меня нет». «Время не засекал?» «Две минуты», распластавшись медузой, ответил Федя. «Отпустил первый приступ, и 7 секунд, я мысленно прикинул. Раз паутина 2 минуты стреляет, значит у меня есть примерно 3,5, чтобы мимо нее проскочить. Успею. Эй, ты куда?» – заныл Федя, ухватив меня за штаны. «А я, на обратном пути тебя заберу», – сказал я, – «и вытащу. Голову не поднимай, главное, сюда за камень переползи, тогда вряд ли вообще попадет». Я рванул вперед на первой космической, уже не слушая, что там мне вслед кричит Федя. Поднырнул под серебристым сплетением шевелящихся ниток. Ох ты ж, больно-то как, одна все-таки меня зацепила. Ощущение так себе, как будто током ударило. Но это ерунда, стрекательные волоски паутины не так опасны, как шипы, которыми плюются уже наливающиеся снова болезненно красным узлы. Я снова вскочил и помчался дальше, считая про себя секунды. Кувыркнулся и залег за попавшийся корявый ствол высохшего дерева. Замер, прислушался. Сердце ухнуло куда-то в живот. Совсем рядом с моей рукой из коры торчала россыпь мелких шляпок синих грибочков. В другое время и в другом месте я бы умилился от такого зрелища и сочетания цветов. Но сейчас я с содроганием перевернул ладонь. Выдох. Повезло. Прямо очешуять как повезло. На пару миллиметров бы правее, и валялся бы я сейчас бездыханным трупом. Задержал дыхание, чтобы оно не мешало мне прислушаться. Вот оно. В воздухе снова запищало, значит сейчас опять полетят шипы. Я вжался в землю, стараясь занимать как можно меньше места. Главная опасность этой дряни даже не в летящих во все стороны ядовитых шипах, а в том, что приходится слишком быстро двигаться, и велик шанс налететь на еще какую-нибудь дрянь. Вот как я сейчас в синие грибочки. Когда паутина выдохлась, я осторожно поднялся и осмотрел одежду. Эх, какие у нас все-таки комбезы отличные. Грязь не налипает, не рвутся, не режутся. Если шлем с маской надеть, то эту дурацкую паутину вообще можно было бы игнорировать. Но сейчас я был не в миссии, так что приходилось мимикрировать. Да и кто бы мне дал это снаряжение? Представляю глаза нашего завхоза, если бы я явился перед его ясные очи и на голубом глазу попросил судить мне термуху и комбез. Ну так, чисто разок с товарищем несанкционированно в 32-ю сгоняем. Дешманский охотничий камуфляж был весь в грязюке и мокрый. На ботинках налипли жухлые стебли и куски мха. Лицо. Даже думать не хочу, мордой валялся в грязной луже. Вряд ли я сейчас выгляжу как Джеймс Бонд. Синих грибочков не налипло, к счастью. Но отряхивать мусор я все равно не стал. Вон уже дома впереди. Можно не бежать, успею и пешком дойти до укрытия. Да и не дострелит тварь уже дотуда. Рядом с покосившимся забором я замедлился. Посмотреть по сторонам, шаг вперед, стоп, направо-налево вверх, шаг, направо-налево. На самом деле я нарушаю сейчас все мыслимые инструкции, конечно, нельзя одному ходить в 32-ю, да и вдвоем нельзя, еще и без плюшки, то есть я понятия не имею, сколько у меня времени, но никак по-другому добраться до Хивозера у меня бы не получилось. Нам миссии спускались сверху, самодеятельности никакой не допускалось. А мои осторожные попытки предложить устроить разведку в этом направлении не привели ни к чему. Пришлось импровизировать. Ну а Федя, я зло сплюнул. Напел мне, урод, что был здесь неоднократно, дорогу знает, проведет, как к себе домой. Я остановился. Деревня, это, конечно, громко сказано. Тут от силы десяток домов и старый финский амбар. Вот тебе и вся деревня. Домики, правда, неплохие. Сохранились отлично. Если издалека смотреть, то вообще может показаться, что место до сих пор жилое. Пластмассовая кукла валяется, задрав к серому небу ручки и ножки. В стеклянных голубых глазах боль и тоска. Хозяйка бросила, когда уезжали. Даже живо представилась, как маленькая девчонка пытается отвоевать место в багаже для своей уродливой куклы и ноет. А хмурый отец выдергивает у нее игрушку из рук и швыряет на дорогу. И так половина багажа твоими игрушками забита, далась тебе эта кукла. Что-то зазвенело, как порвавшаяся на гитаре струна. С неба посыпалась белая ледяная крошка. На поваленном столбе, телефон-автомат. Чуть дальше, по почти уже незаметной дороге, свинцовая гладь озера. Нагромождение угрюмых камней, а наверху, вот оно. Кажется, я нашел, что искал. То самое место, как на черно-белых кадрах старой кинохроники. Даже та самая каменюка, которую шаман в воздух поднимал, сохранилась. Хотя, с другой стороны, что ей будет-то? Теперь дело за малым. Надо найти этот булыжник-пирамидку. И если каменную махину вот так просто в сторону не оттащишь, то вот небольшой сравнительно ритуальный предмет, запросто. Я обошел плоский камень вокруг. Ясное дело, он снова врос в землю, покрылся узорами мха и лишайника. Уже и не скажешь, что он в воздухе висел. Ага, вот где-то тут стоял шаман. Если прикинуть, что камера располагалась вон с той стороны, пирамидки, ясен пень, тут не было. Я внимательно огляделся. На самом деле, не сказать, чтобы этот хутор как-то особенно поменялся со времени съемки. Телефона на столбе не было, и вон той бетонной коробки, похожий на барак. А вот минималистичные домики, амбар, низкие оградки из круглых валунов и заборы и дорожки из посеревшего дерева. Все было в точности так же, ну, почти. Хутор был маленький, может всего десяток домов, но обыскивать его весь в поисках, это такое себе. Никакого времени не хватит, если пытаться обшарить каждый из этих домишек, который внутри, как водится, окажется сильно больше, чем снаружи, а потом еще по закону подлости, отыщется какой-нибудь лабиринт, который прежние обитатели этих мест выгрызли в граните. Так, выдох-вдох, серьезные дела суется не терпит. Что мы имеем? Я точно знаю, как выглядит то, что я ищу. Это булыжник в форме четырехсторонней пирамиды, на каждой стороне которого нарисовано по шаманскому петроглифу. Еще у меня в кармане есть неразменный полосатик, который, по легендам, является индульгенцией на вынос из 32-й одного уникального артефакта. Если полосатик имеет прямое отношение к пирамидке, то он может как-то мне подсказать. Я сунул руку в карман и сжал теплый бок полосатика, потом резко отпустил. Стоп, не надо спешить. Откуда бы 32-я узнала, что я охочусь именно за этой пирамидкой? Может быть, она мне какой-то другой артефакт хочет подсунуть? Я шагнул к треугольному фасаду каменного амбара. Чтобы войти в низкую арку входа, нужно пригнуться. Ступеньки вниз. Длинный темный коридор, поделенный с каждого боку на отдельные сектора. Пахнет мокрой землей, но воздух совершенно не затхлый. Все-таки вентиляцию в таких постройках финны делали на совесть. До сих пор воздух свежий. Я прошел несколько шагов вперед. Темно, разумеется. Серый свет от входа рассеивается уже к третьему отсеку. Я остановился. Что-то не то. Можно, в принципе, напрячься и заставить включиться мое ночное зрение. Обшарить тут все. Но что-то не то. Как будто чутье мне подсказывает, что холодно. Ладно, допустим. Я вышел обратно наружу. Тогда надо поймать ощущение теплее и идти в ту сторону. Шаман должен был где-то жить. Хотя, блин, он же, должно быть, давно умер. После съемок этого Кудасова прошло уже до хрена лет. И в доме этого шамана наверняка после него жил кто-то другой. И совсем не факт, что этот другой тоже шаман. Так что, наверное, искать дом – это так себе идея. Тут снова что-то тренькнуло, как будто струна порвалась. Это был знак, что теплее, что ли. Ох уж мне эти намеки мироздания. Ладно, обойду, пожалуй, все дома. Благо, тут их немного, особо времени не отнимет. Дом шамана нашелся с четвертой попытки. На дверной ручке висела связка коровьих колокольчиков, на косяке, побледневшие от времени шаманские символы. Оленя, в принципе, можно узнать. Допустим, я открыл дверь и сразу же отшатнулся. Под ноги мне бросился. Сначала я думал, что это крыса, потом понял, что таракан. Здоровенный, больше ладони размером. Явно родственник того таракана, который пытался из расщелины выбраться, но там и умер. Фу, дрянь какая, если там таких тварей много. Словно в ответ на мои мысли, на порог выползло еще три таракана. Натуральные такие тараканы, рыжие, усами шевелят, просто здоровенные. Вроде жвал, стрекал и прочих атакующих частей тела не видать. Я топнул. Тараканы моментально нырнули обратно в дом. Ну что ж, я шагнул следом за ними. Присвистнул. Вот же нифига себе. Тут прямо целый музей имени товарища шамана. По-другому не скажешь. В пыльных стеклянных шкафах разложена всякая утварь. Покрытые вышивкой кошелечки, связки бубенцов, шаманский бубен, котелки, какие-то еще непонятные штуки из кожи, меха и ниток. В центре – бутафорский очаг. На черных углях красной краской нарисовано как бы тление. Над углями на треноге висит котел. На дне какие-то косточки и три вороньих черепа. Пыльный стенд с фотографиями и бумажками с напечатанным на машинке текстом. Надо же, милота какая. Увековечили, так сказать, память предка. Превратили дом в туристический аттракцион. Тут еще видно, что на веревке сушились пучки травы, но все уже осыпались, превратились в труху и теперь на полу валяются мусором. Ну, вот тут самое место же стоять пирамидки с петроглифами. Только вот ее не было, а вот полка шкафа под нее была. Даже след квадратный на пыльном стекле остался. Все сходятся, да. Длина стороны, сантиметров 15. Отлично. Кто-то взял и унес. Причем, очень похоже, что сделал он это уже после того, как появилась 32-я. Черт, неужели я зря все это устроил? Правила нарушаю. Федю несчастного заставил себя сюда провести. Рискую. Настя ничего не сказал, Она мне потом голову открутит, когда узнает, если узнает. Мысленно поправился я и вышел обратно на улицу. Сунул руку в карман и сжал полосатик. Нет, не то. Как сказал Роман, это пирамидка, что-то вроде концентратора силы Сида. Про мой амулет Тадна Тойвовна тоже говорила что-то подобное. Может быть, если попробовать взять ГМ мысленный нюх. Стало смешно, но я все равно потянул из кармана за шнурок тот камешек. Поднял его до глаз, покачал из стороны в сторону, как маятником. И что дальше? Как должен выглядеть знак, который мне подаст мой амулет, чтобы найти его старшего брата? Показалось, или камешек качнулся в какую-то не ту сторону, куда я его качал? ХМ, нет, не показалось. Он явно висит косо, наплевав на закон всемирного тяготения, будто где-то там магнит, который его притягивает. Не сильно, но отклонение ощутимое. А что в той стороне? ХМ, вроде ничего, только это каменное нагромождение здоровенное. С минуту примерно я стоял, как пришибленный пыльным мешком. Вот я дурак, а, Сейд, каменное нагромождение. Очевидно же, я уверенно зашагал к здоровенной куче камней. Чем хорош гранит, думал я, взбираясь по огромным валунам, так это тем, что даже мокрый он остается шершавым. Главное на пятна лишайника и мха не наступать. Я выбрался на что-то вроде верхней площадки. Вот он, Сейд. Огромный валун неправильной формы стоит на трех маленьких камушках. Кажется, что висит в воздухе. А сверху на нем, та самая штука, которую я ищу. Булыжник в форме четырехгранной пирамиды. На каждой стороне, петроглиф. Фух, наконец-то. Теперь осталось только дотянуться и взять его. Проще простого. Но почему-то я не двигался с места. Просто стоял и смотрел на венчающую мистическую конструкцию каменную пирамидку и ничего не делал. Краем глаза отметил торчащие из расщелины синие цветочки. Ну же, давай, ничего сложного. Но вместо того, чтобы выполнить это, я стал думать о том, кто сюда эту штуку приволок и поставил. На место, в сущности, вернул. Наверное, Федя. Он же говорил, что много раз был в Хивозере. А его бабушка тоже знает толк в сидах, вот и заставила его починить обратно конструкцию, чтобы работала. И тут я вспомнил про голос, который все остальные слышат, а я – нет. То ли потому, что я из другой реальности, то ли потому, что мне бабушка сунула амулет, который защищает меня от воздействия той стороны. Голос – это повеление ученых из того института, и Сейд почему-то мешает им достать до моего мозга. А если я сейчас заберу пирамидку, и защитные свойства Сейда перестанут работать, и амулет этот самый превратится в обычный булыжник? Ты слишком зациклился, сказал внутренний голос. Просто возьми эту штуку и все. Я протянул руку и коснулся гранитной пирамидки. Давай, давай, Индиана Джонс, пробормотал я себе под нос. Схватил пирамидку, поднял. Несколько секунд стоял неподвижно, ожидая каких-нибудь спецэффектов. Но ничего не происходило, разве что по свинцовой поверхности озера пошла легкая рябь. Совершенно не задумываясь, я быстро положил на место пирамидки свой амулет на шнурке, сунул неудобный камень в брезентовый вещмешок, который я как раз для этой цели подготовил, и пополз по камням вниз. Чувство было такое, что уходить надо быстрее, прямо даже желательно бегом. Опять этот звон, как будто порвалась струна, не знаю, что он значит, и знать не хочу. Я быстро шел к выходу, изо всех сил сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. Очень хотелось, да, но гораздо меньше хотелось сейчас споткнуться обо что-то в траве и со всего маху влететь в какие-нибудь синие цветочки или грибочки, и остаться валяться здесь бездыханным трупом и памятником собственной глупости. Хищных паутин стало больше, но нацелились они явно на Федю, но круг еще не замкнули. Ну что, давай, пока капли не набухли. Поднырнуть под нижней нитью, перекат по траве, одним прыжком на ноги и к тому бревну, где я Федю оставил, вздернул его на плечо и ломанулся вперед. Писк стал громче, громче, апа. За долю секунды до того, как полетели шипы, я успел рухнуть под защиту кучки валунов. Ждем, когда поток иссякнет. Я могу сам идти, вяло пытался протестовать Федя, но я его особо не слушал. Дождался, когда свист шипов над нашими головами прекратился. Рванул его обратно на плечо, вскочил и помчал прыжками к клубам тумана, в ту сторону, откуда мы пришли. Глава 27. А сердце, как ты прочно, снесешь и это, Уильям Шекспир, король Лир. Куда нести, товарищ Долгоносов? Двое парней поставили ящик на пол. По их лицам видно, что больше всего им бы хотелось, чтобы товарищ Долгоносов сказал что-то вроде: «Да оставьте здесь, вот вам десятка, сходите пивка попейте». Вот только Роман ничего подобного делать не собирался, разумеется. Он быстро скатился со стремянки, поднял прозрачный защитный щиток и принялся глубокомысленно почесывать отросшую щетину. Было заметно, что последние дня три он спит, ест и бреется урывками. Ну да, с того самого момента, как я заявился к нему домой и поставил на его кухонный стол его вожделенную пирамидку с петроглифами. Честно говоря, меня его энтузиазм немного пугал, точнее, настораживал. Кажется, он так уверовал в успех своего эксперимента, что если вдруг ничего не получится, то его это просто уничтожит. Размажет по бетонному полу старого заводского корпуса, который его кипучая деятельность превратила в настоящий полигон ретронауки. Пуски проводов, какие-то ящики с кнопками, тумблерами и крохотными экранами. В центре всего высится сооружение из стеклянных колонн с переливающейся внутри серебристой жидкостью, увенчанная крышей из медных листов. А на вершине этого всего стоит та самая пирамидка. «Тащите вот сюда», — скомандовал Роман. Пара молодых научных сотрудников, в глазах которых уже явственно плескалось пиво из ближайшего бара, снова подхватила ящик. «Необиевая проволока нужна», — сказал бородатый напарник Романа. «Илья Андреевич, или Алексеевич, в синем ящике посмотри», — сказал Роман и помчался куда-то в дальний темный угол, словно еще что-то вспомнил важное. «Вообще-то, мне не полагалось тут присутствовать. Не мое это дело, важные научные открытия, фундаментальные, можно сказать». Роман мне сначала пытался мягко на это намекнуть, потом сказал прямым текстом. Вот только я уперся. Очень уж мне хотелось увидеть результат своих усилий. Не услышать, как Роман экспрессивно рассказывает об этом, размахивая руками. И не оказаться среди зрителей потом, когда будет проходить демонстрация для всех, а присутствовать в самом начале. Не зря же я старался. Плечо рассадило скалу, когда почти на выходе из 32-й внезапно поднялся ураганный ветер, и меня вместе с Федей швырнуло о границе всего маху. Федю я прикрыл, но сам саданулся со всей дури. И как мы потом ползком пробирались через расщелину, которая покрылась за время, когда мы были внутри, чем-то липким и едким, выслушивал половину дороги нытье Феди, убедил. И теперь сижу здесь в уголке с самого раннего утра и не путаюсь у товарищей ученых под ногами. «У меня все готово», — сказал Илья Андреевич, сунув в задний карман штанов обычные такие плоскогубцы. «Можем начинать». «Секунду». Роман ломиком вскрыл ящик в самом центре беседки. По доскам рассыпались камни. Самые обычные, от крохотной гальки до здоровенного булыжника. «Вот теперь все». Роман отошел от беседки и неожиданно замер, как будто в неуверенности. Бросил на меня на мгновение ставший беспомощным взгляд, сжал несколько раз пальцы в кулаки и широкими шагами направился в сторону главного рубильника. Положил на него подрагивающую руку. Раздался металлический скрежет, потом мерное гудение. Стрелки на всех приборах пришли в движение. Роман ломанулся к одному ящику и принялся быстро щелкать тумблерами и нажимать на кнопки. Затем ко второму. Гудение усилилось до оглушительного воя. Кажется, от него в зале даже поднялся ветер, и мне захотелось вжаться в стену еще сильнее. Со звоном лопнуло несколько лампочек, и на пол посыпались осколки. Куча камней в центре беседки шевельнулась, рассыпалась. Один из булыжников откатился в сторону, будто его что-то толкнуло, но остановился прямо у самых границ этой самой беседки. Вот оно, получается. Средних размеров камень начал медленно подниматься в воздух и замер на высоте около метра. До той каменной плиты, которую мановением руки поднимал в воздух шаман на старой кинохронике, ему было примерно как кособокая избушки до небоскреба. «Да-да-да», — заорал Роман, подскакивая к стоящей на дырчатой металлической тумбе видеокамере. «Я Роман Долгоносов, физик-экспериментатор, и вы на экране можете видеть первую опытную модель синтезатора антигравитационных волн». Под потолком что-то грохнуло, пучок проводов полыхнул, и спустив сноп искр, оставшиеся в живых лампочки с грохотом разлетелись. Оглушительное гудение захлебнулось и замолкло, завоняло озоном и паленой изоляцией. Снаружи раздались крики. Кто-то, громко топая сапогами, уже мчался к нашему импровизированному стендовому полигону. В дверь загрохотали кулаками. «Роман Львович, это что еще за безответственность?» — голосила женщина, первая ворвавшаяся в помещение. «Что это вы тут устроили? Что значит научный эксперимент? Вы что, в первом классе? Разве вы не знаете, что все научные эксперименты проводятся строго по регламенту. Вы должны были оформить соответствующую заявку. Вслед за ней ворвалось еще несколько человек. Поднялся дикий гвалт. На Романа орали все. Голосили, что он обесточил чуть ли не весь Соловец, что на него будут жаловаться, объявят ему выговор и прочее, прочее. А Роман стоял посреди всего этого и счастливо улыбался, обнимая тот самый булыжник, который поднялся в воздух силой его аппарата. Успел подхватить его как раз в тот момент, когда начало искрить и взрываться. «Клим, тебе налить чаю?» — сказал Роман, поворачиваясь ко мне. Сейчас, в кухонном переднике и в рубашке с закатанными рукавами, он смотрелся типичным таким сотрудником советского НИИ. Ничего общего с безумным ученым, которого я видел несколько часов назад посреди снопов искры бурлящей серебряной жижи в колоннах его аппарата. После разноса, который ему устроили все, кому не лень, он приволок меня к себе домой, нацепил кухонный фартук, вручил мне в руки нож и лук, и мы принялись готовить праздничный ужин. Об эксперименте он ничего не говорил, только про правильный пельменный фарш и высокое искусство картофельного пирога. «Так и что теперь?» – не выдержав, спросил я, когда он наполнял мою чашку янтарной жидкостью из пузатого чайника в красный горох. «Это конец, эксперимент закончился, что ты, Клим?» Роман широко улыбнулся. «Это только начало, нам еще столько работы предстоит, ты даже не представляешь, а почему шаман поднял в воздух здоровенную плиту, а у нас получилось только небольшой камешек?» – спросил я. «Ну?» Роман рассеянно пожал плечами и поставил чайник на место, водрузил на него вязаную крючком курицу. «Когда-нибудь, я, наверное, смогу ответить на этот вопрос, но не сегодня. Сейчас придут гости, и нам нужно внимательнее следить за пирогом». Из коридора запиликал звонок. «Клим, откроешь?» – сказал Роман, вынимая из духовки противень. «А то у меня руки заняты». «Незачем», – сказала Настя, которая уже зашла совершенно самостоятельно. «Вот что, товарищи старшие и младшие научные сотрудники, у меня к вам серьезный разговор».